В 5 часов, когда Стэнли после нескольких тостов лежал в клубном кресле и смеялся до колик, слушая очередной анекдот майора о некой девице в некой кофейне, Джо крепко и почтительно жал руку главе фирмы Ратли. А старик с угрюмым одобрением говорил себе, что этот молодой человек знает дело. В тот же вечер Джо поспешил к Моусону со свежими новостями. Моусон долго молчал, выпрямившись в кресле и сложив руки на животе. Кожа на его облысевшем лбу собралась в складки, маленькие глазки внимательно смотрели на Джо. «Что же», — сказал он, как бы размышляя вслух, — «это нам на руку». Джо не выдержал и ухмыльнулся. «Мы с вами сумеем извлечь из этого пользу, Джо», — сказал Моусон хладнокровно. Потом крикнул жене: «Мать, принеси-ка нам бутылочку виски». Они вдвоем выпили всю бутылку, но когда около полуночи Джо возвращался домой, он был пьян не от виски. Его опьяняла удача, сознание, что его ждет власть, деньги. Все на свете. Наконец-то и для него открывается будущее, как выразился Джим. О да, головокружительное будущее. Теперь он попадает в среду больших людей. И только нужно не зевать, когда он станет и сам большим человеком. Черт знает, каким большим. О, Господи, ну не чудо ли это? Чудесный город Тайнкасл, чудесный воздух, чудесные улицы, чудесные дома. Теперь у него есть цель — нажить состояние, и оно у него будет. Да, придет время, и у него будет уйма денег. Какая чудная ночь, как луна освещает это белое здание. Что это за здание? Кажется, общественное уборное. Ну что ж, все равно чудесное уборное. На углу Грейнджер-стрит с ним заговорила проститутка. «Эй ты, сучка, убирайся-ка подальше!» — сказал Джо благодушно и поплелся дальше, смеясь, бодрый и радостный. «Теперь мне нужен кое-кто почище тебя», — думал он. «Да, много почище». Он жаждал Лауры, изысканной, изящной, полной холодного очарования. К черту публичных девок! Вот такие женщины, как Лаура, совсем другое дело. Идиллические мечты о Лауре далеко увели его в эту ночь, особенно когда он, добравшись до своей квартиры, лег в постель. Но на следующее утро он ровно в 9 был уже в Плэт-Лейн, свежий, как маргаритка, и более чем когда-либо расторопный и угодливый по отношению к Стэнли. Оказалось удивительно много вопросов, которые им нужно было обсудить вдвоем. И Джо был воплощенная бдительность, ничто от него не ускользало. «Боже милостивый!» — воскликнул Стэнли, зевая, после того, как они усердно поработали 2 часа. «Вы настоящий мучитель, Джо! Я и не подозревал, что вы так интересуетесь каждой мелочью!» Он весело похлопал Джо по плечу. «Это очень похвально. Ну, пока хватит. Я уезжаю, потому что мы условились встретиться с Хэмпсоном. До свидания». Странное выражение лица было у Джо, когда он следил за Стэнли, торопливо выходившим из конторы. Дни шли за днями, все нужные приготовления были сделаны, и, наконец, наступил день отъезда Стэнли в Олдершот. Он собирался ехать автомобилем до станции Карнтон, а там сесть на экспресс, вместо того, чтобы ехать обыкновенным поездом из Яроу. В знак особого расположения он предложил Джо поехать с Лаурой на вокзал, проводить его. День был дождливый, Джо приехал в Хиллтоп слишком рано, и ему пришлось 10 минут дожидаться в гостиной, пока Лаура вышла. На ней был простой синий костюм и темный шелковистый мех, придававший ее бледному лицу ту удивительную прозрачность, которая так восхищала Джо. Он вскочил со стула, но Лаура медленно подошла к окну, словно не заметив его. Оба молчали. Джо смотрел на нее и, наконец, сказал: «Как мне жалко, что он уезжает». Лаура обернулась и бросила на него тот непонятный взгляд, перед которым Джо всегда терялся. Он чувствовал, что Лаура удручена, а, может быть, и сердита. Ей не хотелось, чтобы Стэнли ехал на фронт. Явно не хотелось. Вошел Стэнли с таким праздничным видом, словно у него уже был ряд медалей на груди. Он весело потирал руки. «Какая мерзкая погода!» «Ну да чем хуже погода, тем веселее идет работа, не так ли, Джо?» «А как насчет подкрепления, Лаура?» Лаура позвонила, и Бесси принесла на подносе сэндвичи и чай. Стэнли был настроен удивительно благодушно. Он подшучивал над вытянутой физиономией Бесси, смешал себе виски с содой и ходил по комнате, жуя сэндвичи и болтая. «А вкусные сэндвичи, Лаура? Думаю, что через неделю-другую мне уже таких вещей достать будет негде. Придется тебе посылать на фронт посылочки, Лаура. Один парень говорил вчера при мне, что вся их надежда на посылки». Стэнли засмеялся. Хэмпсон, старый плут, рассказывал, как они тушат жаркое в жестянках из-под консервов. Некоторые из этих вояк — замечательные парни. Интересно, каких товарищей мне пошлет судьба? Вы читали последний номер «Зрителя»? Остроумно, чертовски остроумно. Затем на Стэнли опять нашло патриотическое настроение. Бегая по комнате, он с воодушевлением повторял все, что ему говорил майор, о контратаках, противогазовых масках, о подземных бетонных укреплениях немцев, о справочнике по вопросам ружейных приемов, о световых сигналах Вэри и об отваге британцев. Вэри — английский изобретатель системы военных сигналов, 1877 год. Примечание редакции. Все время, пока Стэнли говорил, Лаура сидела у окна, и ее печальный профиль выделялся на фоне темневшего за окном мокрого лаврового куста. Она внимательно слушала патриотические излияния Стэнли, но тот вдруг размашисто поставил свой бокал на стол. «Ну, однако, пора ехать. Иначе я прозеваю поезд». Он посмотрел в окно. «Ты бы надела макинтош, старушка. Похоже, что будет дождь». «Нет, я думаю, не стоит», — отозвалась Лаура. Она встала, парализуя всю суетливость Стэнли своей полнейшей невозмутимостью. «Все ли у тебя уложено в автомобиль?» «На этот счет будь покойна», — сказал Стэнли, первым направляясь к двери. Они сели в автомобиль, не заводской, а собственный открытый автомобиль Стэнли. Новая модель гоночного типа, выпущенная только 2 года назад, который стоял уже у подъезда. Стэнли нажал большим пальцем стартер, пустил машину, и они отъехали. Дорога шла в гору по окрестностям Хиллброу, оставляла позади последнюю уединенную виллу и затем тянулась через поля и вересковую степь. Стэнли правил автомобилем с отчаянной смелостью, не тормозя на поворотах. «Машина летит, как самолет, правда?» — крикнул он с большим воодушевлением. «Право, я почти жалею, что не поступил в авиацию». «Смотрите, чтобы не буксовали колеса», — предостерегал его Джо. «На дорогах сегодня скользко». Стэнли снова засмеялся. Джо, сидя один позади, не отводил глаз от спокойного профиля, сидевшей впереди Лауры. Ее спокойствие поражало и пленяло его. Стэнли правит так неумело, а она и бровью не шевельнет. Ведь не хочет же она погибнуть так нелепо. Уж мне-то, во всяком случае, не хочется, видит Бог, нисколько не хочется. Они молнией пронеслись мимо старой церкви, серой и сильно пострадавшей от непогод. Она одиноко стояла на открытом месте на краю степи, окруженная несколькими замшелыми могильными плитами. «Замечательное старинное здание», — сказал Стэнли, повернув голову. «Были вы когда-нибудь внутри, Джо?» «Нет. Там дубовые скамьи чудесной работы. Вам бы следовало как-нибудь зайти, посмотреть». Они начали спускаться вниз, мимо деревни Кеддер и нескольких уединенных ферм. Через 20 минут добрались до узловой станции Карнтон. Экспресс опаздывал, и, сдав багаж, Стэнли стал медленно прохаживаться по платформе с Лаурой. Джо, делая вид, что дружески разговаривает с носильщиком, уголком глаза ревниво следил за ними. «Эх, черт возьми!» — твердил он про себя. «Ничего не выйдет. Она, кажется, все-таки любит его». Пронзительный свисток и грохот приближающегося поезда. «Вот и он, сэр», — сказал носильщик. «Всего на 4 минутки и опоздал». Торопливо подошел Стэнли. «Ну вот, Джо, дождались, наконец. Носильщик? Первый класс, вагон для курящих. Если можно, займите мне место лицом к паровозу». «Джо, старина, вы мне, конечно, пишите. Я во всем на вас полагаюсь». «Да-да, правильно, прекрасно, прекрасно. Я знаю, что вы все сделаете». Он подал руку Джо. Тот сжал ее крепко и долго, поцеловал на прощание Лауру и вскочил в вагон. Стэнли был сентиментален до мозга костей, и сейчас, когда наступила минута расставания, он пришел в сильное волнение. Он высунулся из окна с полным сознанием того, что вот он, человек, уходящий на фронт, прощается в последний раз с женой и другом. Слезы вдруг заблестели у него на глазах, но он, улыбаясь, пытался скрыть их. «Берегите Лауру, Джо!» «Будьте покойны, мистер Стэнли. Не забудьте написать. Непременно». Пауза. Поезд все еще не трогается. Молчание становится натянутым. «Кажется, будет опять дождь», — говорит Стэнли, чтобы его нарушить. Новая томительная пауза. Поезд тронулся. Стэнли кричит: «Поехали! Прощай, Лаура! Прощайте, Джо!» Но поезд дрогнул и остановился. Стэнли хмурится, глядя вперед на рельсы. «Верно, воду набирает. Постоим еще пару минут». Но поезд тут же плавно пошел, развивая скорость. «Ну, до свидания! До свидания!» На этот раз Стэнли уехал. Джо и Лаура стояли на платформе, пока не скрылся из виду последний вагон. Джо усердно махал рукой, Лаура стояла неподвижно. Она была бледнее обычного, в глазах блестела подозрительная влага. Джо это видел. Молча пошли они обратно к автомобилю. Когда они вышли из скрытого вокзала и подошли к машине, уже снова моросил дождь. Лаура хотела было сесть сзади, но Джо с заботливым видом протянул руку. «Вы совсем промокнете там, миссис Миллингтон. Надвигается большой ливень». Она сперва поколебалась, но потом, не говоря ни слова, села на переднее место. Джо кивнул головой, как бы говоря, что она поступает благоразумно, затем сел рядом с ней и взялся за руль. Он ехал медленно, отчасти из-за дождя, туманившего стекло снаружи, главным же образом потому, что ему хотелось продлить это путешествие. Внешне он сохранял почтительность, но его так и распирало гордое сознание выгодности своего положения. Стэнли умчался, бог знает куда, каждую минуту все больше удаляясь отсюда. А Лаура сидит в автомобиле рядом с ним. Он осторожно взглянул на нее. Она отодвинулась на самый край сиденья и смотрела прямо перед собой. Он чувствовал, что каждая жилка в ней дрожит от возмущения, что она вся насторожилась, словно готовясь обороняться. Джо подумал, что ему нужно быть очень осмотрительным. Тут не годятся такие штуки, как, например, тихонько прижаться коленом к ее колену. Потребуется совсем другая тактика. Недели, а то и месяцы стратегии. Придется действовать медленно и с дьявольской осторожностью. У него появилось ощущение, будто Лаура его ненавидит. Он сказал вдруг тоном кроткого сожаления. «Вы, кажется, не очень меня жалуете, миссис Миллингтон». Молчание. Джо продолжал смотреть на дорогу. «Я над этим вопросом особенно не задумывалась», — отвечала Лаура довольно презрительно. «О, я знаю», — заискивающий смех. «Я ничего такого не предполагал. Я только подумал, не поможете ли вы мне немножко вначале с заводом, и я, право, не знаю. Нельзя ли пустить машину побыстрее?» — перебила Лаура. «Мне надо к 6 быть на дежурстве в столовой». «Да, пожалуйста, миссис Миллингтон». Он нажал ногой акселератор, ускорив ход так, что дождь забарабанил в стекло. «Я все же надеюсь, что вы позволите мне делать для вас все, что я смогу. Мистер Стэнли уехал. Какой человек!» Джо вздохнул. «Он дал мне возможность выдвинуться. Я для него готов на все. На все». Пока он говорил, дождь полил, как из ведра. Они находились в открытой степи, и ветер был сильный. Автомобиль под одним только тонким верхом, совершенно незащищенный с боков, испытывал на себе всю силу проливного дождя. «Боже мой!» — воскликнул Джо. «Да вы совсем промокнете!» Лаура подняла воротник жакетки. «Ничего». «Как же можно? Смотрите, вы уже промокли до нитки. Надо остановить машину и укрыться где-нибудь, ведь это настоящий потоп». Это был действительно настоящий потоп. И Лаура, не надевшая макинтоша, уже довольно сильно промокла. Несмотря на это, она молчала. Но Джо, увидев слева от дороги старую церковь, вдруг повернул автомобиль и подъехал к ней. «Скорее», — настаивал он, — «бегите внутрь! Это ужас, что такое!» Он взял Лауру за руку, заставив ее выйти из автомобиля, и пробежал вместе с ней по дорожке до паперти старой церкви, с которой ручьями стекала вода. Двери церкви были открыты. «Входите внутрь!» — крикнул Джо. «Иначе вы насмерть простудитесь! Ужас, ужас!» И они вошли. После колючего ветра им показалось тепло в темноватой и тесной церковке, пропитанной слабым запахом свечного воска и ладана. В глубине смутно виднелся алтарь, а на нем большое медное распятие и оставшиеся после воскресной службы две шарообразные медные вазы с белыми цветами. Здесь царила тишина, атмосфера какого-то иного мира. Стук дождя, барабанившего по свинцовой крыше, словно подчеркивал эту теплую тишину. С любопытством оглядываясь вокруг, Джо прошел по боковому пределу, подсознательно отметив массивные резные скамьи со спинками, о которых упоминал Стэнли. «Чертовски странное место, но здесь, по крайней мере, сухо». Потом заботливым тоном: «Нам недолго придется ждать. Ливень скоро кончится, и я вовремя довезу вас до столовой». Он обернулся и вдруг увидел, что Лаура дрожит, прислонясь к одной из скамей и сжав руки. «О, Боже!» — сказал он с великолепно разыгранным раскаянием. «Что же это я? Ваша жакетка совсем промокла. Позвольте, я помогу вам ее снять». «Нет, не надо. Хорошо и так». Она упорно не глядела на него и яростно кусала губы. Джо смутно угадывал, что в ней происходит какая-то борьба, глухая и непонятная. «Но это непременно нужно, миссис Миллингтон», — возразил он все тем же дружеским, убеждающим тоном и взялся рукой за отворот ее жакетки. «Нет-нет», — пробормотала, запинаясь, Лаура, — «говорю вам, мне не холодно. Не нравится мне здесь. Не следовало сюда приходить. Дождь». Она вдруг замолчала и торопливо сама сбросила жакетку. Она тяжело дышала, и Джо видел, как поднимается и опускается ее грудь под белой шелковой блузкой, которая местами промокла и прилипла к телу. Обычное спокойствие, казалось, покинуло Лауру, нарушенное смутной таинственностью этого места, стуком дождя, безмолвием. Глаза ее с испуганным выражением блуждали вокруг. Джо смотрел на нее молча, недоумевая. Лауру снова стал бить озноб. Тут Джо вдруг понял. Он сделал шаг вперед. «Лаура!» — вырвалось у него. «Лаура! Лаура!» «Нет, нет!» — пробормотала она, задыхаясь. «Мне нужно уйти! Мне нужно!» Но уже когда она говорила это, руки Джо обвелись вокруг нее. Они порывисто сжали друг друга в объятиях, губы их искали друг друга. Еще раньше, чем раскрылись ее губы, Джо знал уже, что ее безумно влечет к нему, что она боролась с этим много месяцев. Дикая пьяная радость захлестнула его. Не разжимая объятий, они дошли до первой скамьи, широкой, как постель, и устланной подушками. Руки их сошлись, губы стали влажны от желания. Дождь выбивал дробь по крыше. Сумрак церкви стал красным и обступил их. Потом к алтарю вознесся крик Лауры, крик физического упоения. А сверху глядело на них лицо распятого. Когда законопроект Дерби вошел в силу, отношения между Артуром и его отцом стали уже совсем невыносимыми и перешли в стадию нескрываемой враждебности. Артур числился в официальных списках, но, несмотря на то, что он уже после утверждения нового закона получил повестку, он не зарегистрировался. Его неявка пока не имела никаких последствий. Дома он приходил в столовую, когда уже там никого не было, по возможности избегал встреч с отцом, а в Нептуне проводил большую часть времени под землей, приходя рано и спускаясь в шахту с Гудспитом до прихода отца. Но, несмотря на все предосторожности, ему не удавалось совершенно уклониться от неизбежных встреч, полных напряженной вражды и вызывавших столкновения. Когда Артур в конце рабочего дня приходил в контору грязный и утомленный, Барра сделал вид, будто очень занят делом и не замечает его. Он совершенно недвусмысленно давал понять Артуру, что на руднике в нем очень мало нуждаются. Через некоторое время он поднимал голову от вороха бумаг и, словно только что увидев Артура, хмурил брови, как бы говоря: «А, ты еще здесь? Все еще здесь?» И когда Артур молча отворачивался, Баррес следил за ним с раздражением и начинал быстро барабанить пальцами по столу, багровый от обиды и сильного гнева. Артур видел, что отцу тягостно его присутствие на Нептуне. В начале января он был вынужден заявить отцу о плохом качестве деревянных подпорок «Five Quarters». Барс сразу вспыхнул. «Занимайся своим делом и предоставь мне заниматься моим. Когда мне понадобится твой совет, я обращусь к тебе». Артур ничего не ответил. Он знал, что стойки никуда не годятся, что часть их уже успела подгнить снизу. Его ужасало качество материалов, которые приобретал отец. Цены на уголь росли, работа в шахте велась с лихорадочной спешкой, и деньги так и текли в карманы владельца Нептуна. А между тем, несмотря на то, что первая катастрофа могла бы быть Барресу уроком, он не расходовал ни гроша на то, чтобы создать лучшие и более безопасные условия работы в шахтах. В вечер того самого дня, когда у них произошел разговор о стойках, в Тайнкаслской газете «Аргус» появилось сообщение крупным шрифтом о том, что утвержден закон о воинской повинности. Прочитав это известие, Баррес не мог скрыть своего удовольствия. «Вот будет встряска для тех, кто уклонялся», — объявил он, сидя во главе стола. «Давно пора пересмотреть списки. Слишком много есть таких, которые, празднуя труса, копались в тылу как незаменимые». Он отрывисто и торжествующе засмеялся. «Новый закон заставит их призадуматься». Это было за ужином, в один из тех редких дней, когда Артур присутствовал в столовой. И хотя Баррес со своими замечаниями обращался к тетушке Кэрри, их яд предназначался для Артура. «Попросту скандально, Кэролайн», — продолжал он громко, «что такое множество здоровых молодых людей, которым следовало бы сражаться за Отечество, уклоняются от этого. Они до сих пор укрывались в разных предприятиях и учреждениях, где в них не нуждаются. Они не желали понять намеков и не вступали в армию. Что же, клянусь душой, давно пора подтолкнуть их туда хорошим пинком». «Да, Ричард», — прошептала тетя Кэрри, бросив трепетный взгляд на Артура, не поднимавшего глаз от тарелки. «Я знал, что рано или поздно так будет», — продолжал Баррес тем же тоном, — «и не сомневаюсь, что мне придется принять участие в этом деле. Между нами говоря, меня уже пригласили в члены местного трибунала». «Трибунала, Ричард?» — запинаясь, переспросила тетя Кэрри. «Да, разумеется», — подтвердил Ричард, старательно избегая взгляда Артура. «И я не потерплю никаких глупостей, будьте уверены. Теперь дело уже, наконец, приняло серьезный оборот, и чем скорее все они это поймут, тем лучше для них. Только на днях мы говорили об этом с Гетти. Она тоже глубоко убеждена, что лентяев пора расшевелить и вытащить из их убежищ». Артур медленно поднял глаза и посмотрел на отца. Баррес был в новом сером костюме с цветком в петлице. За последнее время он сшил себе множество новых костюмов, гораздо элегантнее, чем его прежние. Артур подозревал, что он переменил портного и завел привычку постоянно носить цветок в петлице. Обыкновенно это бывала ярко-розовая гвоздика, сорванная в оранжерее. У него был чересчур щеголеватый вид, глаза блестели, он постоянно был в каком-то непонятном возбуждении. «Вот увидите, Кэролайн», — усмехнулся он с явным удовлетворением, — «как все побегут под знамена, когда начнут действовать трибуналы». Наступило молчание, во время которого тетушка Кэрри, охваченная тревогой, бросала робкие взгляды то на отца, то на сына. Затем Баррес посмотрел на часы. «Ну, Кэролайн, мне пора ехать. Пусть никто меня не дожидается. Я вернусь, вероятно, поздно. Мы с Гетти едем в Королевский театр. Война войной, а жизнь своего требует. Сегодня идет Дева Гор, говорят, очень хорошая вещь, и участвует вся лондонская труппа. Гетти очень хочется ее посмотреть». Он встал, поправил цветок в петлице, затем, упорно не замечая Артура, коротким кивком простился с Кэролайн и вышел из комнаты.